Это с расчетом, если кто-то нападет, когда они будут вместе», – прошептала мне на ухо Джиа. «Верно мыслишь», – подтвердил я ее догадки. «Сама помощница не могла определиться с подарком, а потому решать пришлось мне. Браслет берсерка», – ткнул я в указанный товар. «Простите, молодой человек», – обратился ко мне второй посетитель. «Эту вещицу уже я себе присмотрел, но вы же не забронировали ее», – развел руками Митхун. «Дам больше цены на 50, нет, на 100 тысяч», – с жаром заявил седовласый мужчина. «Не сработает, даже не пытайтесь. Стыдно должно быть великому роду Хань пользоваться такими уловками», – поглядел на обоих стариков. «Не понимаю, о чем вы», – продолжал гнуть линию дедуля. «Брось, тху». «Парень не промах», — сказал торговец. «Простите нам нашу маленькую хитрость», — поклонился он. «Издержки профессии. В качестве извинения примите набор ароматических свечей с защитой от прослушки». Я кивнул. «Банально, но сойдет». Джиа примерила украшение. «Есть версия подороже, она меняет форму по воле владельца», — улыбнулся хозяин магазина. «Можно подогнать под любой наряд», — расплылся в улыбке второй. «Ой, ну все, распелись соловьи. Этот стоит 5 лямов, а тот, видимо, все 7. Давайте уж премиум вариант», вздохнул я. «Можно подержанный шагач за эти деньги взять. Так возьмите, но по городу вы в нем не походите. В отличие от этого», легко парировал господин Хань. «И ведь не поспоришь. Браслет давал возможность сливать в него остатки сил, чтобы потом зачерпнуть из запасов. Правда, после такого наступает откат, ведь энергоканалы пропускают через себя больше, чем есть во внутреннем резервуаре. Долго думал, что подарить маме, и в итоге купил зеркало Хроноса. Крайне редкая вещь, ее нельзя подгадать на рынке или выловить. Она просто иногда появляется у торговца, и тут либо брать, либо нет. У предмета может быть только один хозяин, то есть перепродать ее уже не получится. Вот опять же, как артефакт это все понимает. 10 миллионов, но эта вещь замедлит внешнее старение мамы, если смотреться в него каждый день. Пусть всего на пару лет, но все же в ее возрасте это важно. Отцу взял кольцо эмпатии, разовый артефакт, еще и стоит почти 4 ляма, но рано или поздно нужно будет пойти на переговоры, в которых это окупится старицей. Старшей сестре Маши купил заколку опыта, помогает стабилизировать потоки. В далекой перспективе это во вред табурщику, но в моменты затыка или при интенсивной учебе будет работать как спортпит для качка. Младший Анютке взял личину одаренного. Набор украшений, имитирующий визуальных эффект табурных техник. А то когда еще дар прорежется. Пусть почувствует себя юной волшебницей. Брату Славику купил комплект запонки шпиона. 4 штуки, в каждой 2 разряда вырубающие камеры в приличном радиусе. Достаточно, чтобы избежать 4 неприятных ситуаций, а они непременно возникнут. Василисе купил очки ночного зрения. Полезно, если хочется читать, но не включать свет нежелательно. Да и мало ли что еще в жизни произойдет, в хозяйстве пригодится. К тому же винтажный дизайн она любит. Еве взял полотно памяти. Изначально вещь придумали для пыток, чтобы вытаскивать воспоминания из человека, но потом стали использовать и против ментальных воздействий, и просто, чтобы восстановить и по-новому посмотреть на какое-то событие. Это небольшой свернутый холст, туда можно загрузить любой фрагмент из памяти в виде картины, иногда даже себя можно вытащить в качестве персонажа, но это требует тренировок, как объяснил торговец. Федьке подобрал легендарную вещь, запрещенную к приобретению женщинами, зависть старшей жены султана. Раньше ее использовали в дворцовых интригах, не позволяя забеременеть конкретной женщине в гареме. Но потом артефакт пошел гулять по миру, уже в совсем иных целях. Я не знаю, что у друга там с личной жизнью, но судьба – странная штука. Возможно, однажды это ему пригодится. Аки купил шкатулку умиротворения. Внутри маленькая гейша играет на музыкальных инструментах, но это лишь декор. У артефакта несколько мелодий, но эффекта только 2. Первый – успокоение. Если ты не в силах совладать с эмоциями, предмет их попросту отключит на какое-то время. Это поможет принять правильное решение в нужный момент. Второй – колыбельное. Если ты не можешь уснуть, тебя усыпит, даже если ты под стимуляторами. Разумеется, это для точечного использования в крайних случаях, просто чтобы пройти пик когнитивного удара. Постоянно применение приведет к обратному эффекту, расстройству нервной системы и бессонницы. А это что за пластина? Небрежно бросил я, надеясь, что опытный торгаш не заметит. Зачарованный свинец. Говорят, именно им Давид пробил абсолютную табурную защиту Голиафа, пустив свинцовый шар из пращи. Конечно, здесь лишь крохи того сплава, но и этого хватает, чтобы увеличить силу пробития обычными пулями. Тьфу, я думал, что поинтереснее. Зачем вообще нужны пороховые хлопушки, когда есть дар? Лекарю Хуюри приобрел дорогущий полевой ханьфу целителя. По легенде, некая Ваю Блау 6 лет подряд каждый день по 18 часов лечила и оперировала в нем пациентов. Одеяние не морается, не запоминает запахи и не требует ухода. Вечно чистое. Мечта врача. Шаман Кимин Юн взял чашу откровенности и чай болтливости. Сама Пана не приняла подарок, это больше для ее клиентов, чтобы ускорить процесс с помощи. От такого, думаю, не откажется. Совету решил не брать артефакт. Задарю потом просто большую коллекцию чая. А вот Кён Хикан купил загадку. Артефакт неизвестного свойства. Кто знает, может, именно клановые умельцы Кан раскроют его тайны. Ан Хи Йонг взял декоративную маску кицуне, вешается на стену и вечно меняет выражение лица. Когда-то давно у нее было явное прикладное значение, но теперь это лишь магический сувенир. Так, до лимита на подарки еще миллион, вслух прикинул я. Чтобы такое на сдачу еще взять, а вон, ту пластину купи, подключилась к игре GA. Подарим кому-нибудь из простолюдинов, скажем, начальнику полиции. Хм, показательно задумался я. Ну не знаю, протянул с сомнением. Бери, бери. По-быстрому лучше все равно ничего не выбрать. А тут универсальный подарок. Могу скинуть 0,02 цены, витиевато сказал Митхун. Разгадал ли он наш спектакль и просто решил сбыть товар или правда повелся? Ладно, махнул я рукой. И пластину заверните. Зачарование вечное. Материал подлежит переплавке, добавил торговец. Это же что получается? Пули можно будет собирать и использовать неограниченное количество раз. Круть. На этом все. Устало подвел я черту. Такое количество выборов вытянуло все силы. И как женщины могут получать удовольствие от похода в магазин? Митхун Хань за большой заказ сделал нам скидку в 1%. Я не собирался вести такую гору артефактов и становиться ходячей мишенью. Благо у сервиса имелась доставка, которая брала на себя все риски. Мы тепло попрощались с торговцем и его ассистентом. По плану был поиск чайного мастера и закупка этого прекрасного сырья для напитков. Кто же знал, что я наживу себе этим сразу уйму новых врагов? Глава 11. «Эй, ты не болтал тут лишнего?» – спросил я беспризорника на русском. Улица учит многому, в том числе и понимать людей даже без слов, а уж со словами на другом языке и подавно. Малец замотал головой. «Спроси, как его зовут?» – обратился к помощнице. Говорит, «Чачун». Чайная фигурка, удивился я и вручил ему еще десятку. Василиса хотела бы услышать эту историю. Узнай, откуда такое прозвище. Парень набычился, вытащил из кармана голову от чайной фигурки. Большего не скажет. Что-то со смертью родителей, наверняка. Возможно, это все, что у него осталось на память. Ладно, Чачун, тогда следующая точка маршрута должна тебе понравиться. Веди нас в чайный квартал. Помощница перевела. Парень взял в руки руль, переключил сразу на третью скорость невидимый рычаг коробки передач и, изображая мерный гул набирающего обороты авто, рванул вперед. «Прикольный малый», — заметил Даджон. «Ага, и с каждой междоусобицей, их таких прикольных на улицах все больше», — с горечью в голосе заметила Джиа. «Мы покинули шумный рынок и пошли дворами, собирая взгляды многочисленных прохожих. Я периодически пускал сканирующую волну. При таком количестве народа дар немного сбоил, и это было отличной тренировкой. Приходилось прилагать усилия, чтобы выискивать табурщиков. И встречалось их очень много, особенно оловянного ранга. Юный гид вел нас совсем не туда, я ведь изучал карту. Тихо дал сигнал Джиа и Даджону. Четырех одаренных почуял заранее, и когда малец свернул в очередной переулок, все уже знали, это ловушка. Вот бы сейчас развернуться и деру дать, бандосы бы в шоке были. Засмеялся я, заворачивая за угол. Мы прошли по темному проходу между домами, и путь нам ожидаемо пригородили два человека. Я не стал оборачиваться, и так понятно, за спиной еще столько же. Я ничего не говорил, лишь смотрел на Чачуна, который глядел за развернувшимся действом издалека. Вот я болван. Стоило подумать, что малец может ждать свержения главаря банды. Я с чего-то решил, что новый будет еще хуже, и это его напугает. Но ведь вполне может быть так, хуже уже некуда. Перемудрил, Получается, все это пронеслось в голове, пока я сближался с парой китайцев, создавая в руке ослепляющую технику. Толстяк слева в цветастой жилетке на голое тело смотрел поверх моего плеча на Джиа. Мелкий лысый говеныш справа хищно поглядывал на меня. «Стоять!» — сказал он по-английски. «Вы в мой город. Плати, чтобы жить». Сзади взревело пламя. Я почувствовал две техники-помощницы. Одной она заперла выход из проулка, а второй сейчас объясняла правила поведения. Не иначе, кто-то из прикрывающей пары попытался схватить Джиа за руку. Лысый и толстый попробовали вскинуть руки, но вспышка света ослепила их до боли в глазах. Жердяя я отбросил волной чистой энергии. Да, это примерно, как по муравью с пневмата стрелять, но нет у меня никаких подходящих техник, что мне еще делать? Мелкого впечатал в стену, подвесил над ним две задорных звездочки, что принялись обсыпать энергетическими ударами по башке, под ноги бросил стеклянные пики, сам же полосовал его доспех когтями с двух рук, пока пленка не дрогнула. Угроза от грабителей сзади пропала. Джиа разобралась со своими противниками и двинулась следом за толстяком. Он бросил четыре неуклюжих водяных техники, замешанные на чистом табуре, и ринулся бежать. Девушка подпалила ему задницу, и жареный окорок огласил округу диким воплем. Я приставил когти к горлу дрожащего главаря. Вся спесь и гонор улетучились перед лицом смерти. Убивать не хотелось. Это все равно, что комаров на улице шлепать. Одного прихлопнешь, на его месте тут же новый возникнет. «Я дарю тебе жизнь, но возьму плату за все зло, что ты сотворил», — сказал я, а Джиа тут же перевела. Ладонь вспыхнула светом, и я выжег ему глаза. «Если я узнаю, что ты воспользовался услугами лекаря, если когда-нибудь к тебе вернется зрение, я приду за тобой». Бандит скатился по стенке и, содрогаясь всем тело, жалобно застонал. «Ненавижу быть отморозком, но правила игры устанавливал не я, Чачун». Подозвал я мальца. Он замер от страха и даже убежать не мог. «Не бойся, не трону. Это моя ошибка, не твоя. Спасибо тебе за уроки предусмотрительности». Я протянул ему еще 10 юаней. Он не брал деньги, лишь смотрел немигающим взглядом. Я сунул купюру ему в карман. «А теперь веди, куда договаривались», — развернул я задеревеневшие худое тельце и легонько подтолкнул в спину. «После этого будут проблемы», — робко уточнил Даджон. «Конечно», — сказал я, — «эти придурки стригут мелочь с детей, попрошаек, богатых туристов и еще славочников. Отстегивают процент клановой крыши, так что нас непременно станут искать, а когда получат по морде, возьмутся за дело уже всерьез. Пойдем, эти неприятности не должны отвлекать от дел. Я специально ничего не пил весь день, меня мучила сильнейшая жажда. Чайный квартал встретил нас совершенно непередаваемым ароматом. Сотни сортов сушеных листьев и почек смешивались в один. Гул покупателей и зазывал не давил на уши, а приглашал присоединиться к общему хору. Я спросил у Митхунханя, где лучший чай, и он назвал мне с десяток мест. Придется пройти их все и даже чуточку больше. Я не делал различий между сортами с тысячелетней историей и экзотическими экспериментами юных наследников. Не делил сырье на произведенное именитым кланом и скромные поделки того, кто только ступил на этот путь. Мне было неважно, огромный это магазин или крохотный прилавок с несколькими баночками. Важно было только качество, вкус и эффект. Мы зашли в крупный гипермаркет. Полки сверху донизу были заставлены брендированными упаковками, коробками и прочей расписной тарой. Был дешевый третий сорт и ароматизированный чай, имелись тут и премиум варианты. Заглянули и на торги, где местные аристо боролись за самые редкие сорта. Разумеется, учувствовать не стали. Пустая трата денег, только если кому в подарок брать, но пока не требуется. Мы заходили в лавки и останавливались у уличных торговцев. Смотрели на чай, перебирали его, нюхали и пробовали. Пили, пили, пили. Я даже в блокнот записывал понравившиеся сорта. Соотношение цены и качества тоже было очень важно для дальнейшего бизнеса. Оставались самые престижные магазины. Перед ними решено было сделать перерыв. «Я столько чая в жизни не пил», — сказал Даджон. «Мы вообще уснем сегодня?» — посмотрела на меня Джиа. «Я точно усну, вы, не знаю», — усмехнулся я. «Немного осталось, давайте уже поставим точку. Чайные дворцы, так бы я их назвал. Огромное крыльцо, массивная вывеска, черная на красном у левого и золотая у правого, натуральные павильоны. Внутри нас встретили как королевских особ. Посетителей было много, причем и простого народа, и аристократии. Мы попробовали по три вида чая из разных ценовых сегментов в обоих дворцах. «Что думаете?» – спросил Даджон, когда мы вышли. «Не знаю», – вздохнул я. «Тетестера нанимать придется, видимо. Сам не тяну, увы. Только где нанять независимого? Вот в чем вопрос». Чучину какой-то старик протянул конфету, и только теперь я заметил, что дед сидит за прилавком. Секунд пять я пытался понять, как вообще мог раньше не обратить на него внимания, а потом дошло. Да я же просто не поверил в увиденное. Здесь, в центре чайного квартала, между дворцов приближенных императора, скромный деревянный прилавок со стариком в простой одежде выглядел как кусок сна. Тут, где каждый сантиметр земли стоит баснословных денег, как его еще не выгнали в зашей. Я подошел. «Добрый день, уважаемый», — обратился я на японском и сложил ладони у груди. «И вам светлых дней», — доброжелательно улыбнулся старик и немного поклонился. «Фух, повезло, обойдемся без заминок с переводчиком». На столе стояло лишь несколько раскрытых мешков, пара банок, скромный набор посуды и пяток расписных чайных досок. «Чебани, провести для вас церемонию?» — спросил он. «Были бы очень благодарны», — я скромно поклонился. «Мы втроем уселись». А дедуля вытащил еще один стул для мальца. Здесь между двух замков с толпами снующих людей за спиной, прямо в сердце Азии, происходящее казалось чем-то магическим. Я понюхал несколько сортов и выбрал тот, что хотел бы попробовать. Деревянными щипцами Чицзя мастер ловко расставил чашечки, прогрел их кипятком и слил воду. Затем на глаз отмерил листья и бросил, дал им немного проникнуться паром, все еще исходящим от стекла. Я взял гайвань и оценил запах. Старик промыл листья и затем снова налил кипятка. Все его движения были отточены, ни одного лишнего жеста. Если бы давали ранги за чайную церемонию, он бы считался абсолютом. Мужчина перелил все в чехе и затем уже по чашкам. Первый пролив был ветряным и сладким. Удивительно, но я сегодня трижды пробовал этот сорт, и дешевле, и дороже, но такого вкуса не было нигде. Казалось, мастер считал все по моему лицу, в уголках глаз появились задорные смешинки. Второй пролив был уже насыщеннее, вкус не торопился ускользнуть с языка. Третий и вовсе получился идеальным. Хотелось еще такой же, но больше не будет. Четвертый окажется совсем иным, а пятым еще более ускользающим. Вот она магия чая, немного похожа на секс. Вроде всегда одинаковый, но каждый раз хочется снова, как тогда в третий пролив. «Да, как ваше имя?» – спросил я. «Лао Юй». Джиа отчего-то наступила мне на ногу. Я пытался вспомнить, что за род и чем они известны, но именно сейчас не получалось. Я поставил ароматическую свечку полога тишины и посмотрел на Джиа. Она зажгла ее одним взглядом. «Меня зовут Йен. Очень рад знакомству, господин Юй. Взаимно. Если секрет, как так вышло, ваше торговое место именно здесь. Нет никаких тайн», — развел руками старик. «Обычная печальная история увядания рода. А кто делал этот чай? Я бы хотел познакомиться с мастерами. Все, что вы видите, я лично собирал, сушил, скручивал и поджаривал. Что ж, тогда это невероятная удача. Господин Юй, а как вы смотрите на предложение о сотрудничестве?» Тут старик от чего-то посерьезнел лицом, затушил свечу двумя пальцами и сурово сказал: «Я устал повторять вам одно и то же, я никогда не соглашусь на эту сделку, проваливайте». Я глянул на Джиа, свеча снова вспыхнула. «Боюсь, вы нас с кем-то спутали, господин Юй, я представляю только свои собственные интересы». На это старик лишь рассмеялся. «Я стар, но еще не выжил из ума, если бы хотел посмотреть представление, сходил бы на спектакль Хэйбэй». Помощница склонилась над ухом и прошептала то, из-за чего наступала мне на ногу. «Юй, братский императорскому род». Я остался с невозмутимым лицом, но на самом деле сильно удивился. «Про Романовых она, значит, не слышала, а тут все знает. Да из него такой же брат императору, как из меня господин Чиджуен. Скорее всего, просто однофамилец. Дедушка не дотягивал даже до бедных аристократов. Господин Юй», — проговорил я, анализируя новые вводные. «Не знаю, за кого вы нас приняли. Я вообще бесфамилец, если вам интересно». Старик подозрительно сощурился. «Этот молодой человек, мой юрист, а эта девушка, правая рука. Простите, имен пока не назову. У нас очень много врагов, и они только множатся. Например, час назад мы чуть не убили двух бандитов, а главарю шайки этого славного мальчугана я выжег глаза». Торговец внимательно слушал, пытаясь понять, к чему я веду. Я обошел весь квартал, но ваш чай мне понравился больше прочих. Я бы хотел попробовать все, что вы сделали, и купить очень большую партию. Вдобавок я бы желал посмотреть, как у вас все устроено. Экскурсия, да, и консультация по организации производства. Лао Юй полминуты напряженно думал, а затем кивнул. Звучит нелепо, чтобы быть ложью. Могу поклясться на чем угодно в правдивости своих слов. Слушайте, я, правда, не в курсе ваших местных баталий. Вы просто обдумайте мои слова. В крайнем случае просто продадите много чая, возможно, весь, что есть. Вы ведь ничего не теряете. Ничего, кивнул старик. Вот и славно. Я зацепился за фразу Лао Юя о спектакле, и он поведал мне, что сейчас в городе как раз гастролирует театр со спектаклем «Стиль клюки». Конечно, упускать такую возможность было нельзя. Это довольно знаменитое представление. Есть кукольная версия для детей, а есть полноценное выступление для любого возраста. Мы попали на второе. Действие началось с появления на сцене согбенной старушки с клюкой, а затем нам показали красивую историю, вполне в духе этого мира. Весь клан бабульки уничтожили, но враги не знали, что последняя из рода получает особую силу. Старушка, вооружившись клюкой, уничтожает всех противников. Выглядело это все ярко, красочно и очень задорно. Дети постоянно хохотали, да и нас троих тоже пробивало на смех. После выступления противный ушлый мужик объявил о добровольном пожертвовании в награду артистам и озвучил цену за фото с ними. Я выждал очередь и подошел последним, но не для снимка с бабулей Вэйбэй. Мужик-организатор уже грозно размахивал руками и показывал на часы. «Госпожа Бэй», — поклонился я, — «меня зовут Йен. Я бы хотел предложить вам сотрудничество». Старушка улыбнулась. Рядом материализовался сын или внук. «Боюсь, у меня и без того очень плотный график», — извиняющийся тоном проговорила она. «Пройдемте за кулисы», — позвал ее родич. «Мое имя Тао. Плачу на 20% больше, чем вы получаете сейчас». Сразу закинул я удочку. «Все организационные моменты на мне. Будете жить в отличных гостиницах. А куда вы нас зовете?» — спросила бабуля. «Россия и Чеджуда. Возможно, вся Корея, но тут пока не уверен». Старушка переглянулась с молодым человеком. Представление смотрелось и без слов, быстро говорил я, но в крайнем случае дать пару реплик на корейском и русском не составит труда. «Я бы очень хотел, чтобы мои сестры и брат, и детишки на Чеджу это увидели. Я не знаю, у нас есть...» — бабулька защелкала пальцами, пытаясь вспомнить слово. «Продюсер», — подсказал Тао, — «и менеджер в одном лице. Тогда можем обсудить детали с ним». «Вот вы где», — раздался сзади грубый голос. «Какого черта я вынужден вас искать? Вы долго там еще?» «Это он», — уточнил я, скептически глядя на наглого вида китайца лет за 40. «Это он объявлял цены». «Фотосет окончен», — подхватил он старушку под локоток. «Приходите на наш спектакль снова. Я разговариваю», — зазвенел сталью мой голос. «Господин Йен», — залепетал Тао, — «не стоит, правда. Нам пора». Вэйбэй лишь беспомощно обернулась. «Мне все это решительно не нравилось». «Давай, старая», — тащил ее под руку мужик. «Шевели костями». Трость выпала, и госпожа Бэй чуть не потеряла равновесие. «Твою мать», — заорал менеджер. «Неприятно, когда тебя считают пустым местом, особенно если это делает тот, кто сам ничего из себя не представляет. Эй», — окликнул я этого урода, — «как тебя зовут?» — сразу перешел на «ты». «Ты че себе позволяешь, сопляк? Кто ты такой, чтобы я отчитывался?» — окрысился он. «Господин Жонг», — взмолился парень. «Не стоит. Ты сорвал мне сделку», — угрожающе процедил я. «Какую к демонам сделку? Вали отсюда. Это моя дойная корова». «Понял». Он отпустил старушку, и та чуть не упала. Тао успел ее подхватить. Жонг уже засучивал рукава и решительно двинулся в нашу сторону. Я глянул на Джиа. Магмовый клинок остановился в миллиметрах от горла засранца, подпалив щетину. Он задрал подбородок и встал на носочки, прижавшись к стене. При этом страха не было, только злоба. В глазах загорались отблески какой-то стихии. «Ты совершаешь ошибку», — зло прошипел он. «Выброси этот мусор», — сказал я. Джиа впечатала мужику колено в пах, схватила за шиворот, вывела на улицу и поджопником отправила проветриться. «Зря вы так», — покачал головой Тао. «Господин Жонг, мудак», — закончил фразу Даджон, — «с вами не очень хорошо обращаются, я смотрю», — сказала Джиа. «Нормально», — ответила старушка. «Я обдумала ваше предложение. Мы вынуждены отказаться. Жонг теперь нас не отпустит или заломит неподъемную для вас цену». «Что значит не отпустит?» — нахмурился я. Какие условия вашего текущего контракта? У нас все немного сложнее, замялся Тао. Дерьмо. Да не, похоже, просто его собственность. Эй, герой, выходи, пообщаемся, заорал с улицы Жонг. У него могущественные покровители, предупредила старушка. Лучше уладить ситуацию сейчас. При всем уважении, госпожа Вэй, у него покровители, а у меня соратники. Я сейчас уберу досадную помеху, мешающую нашим деловым переговорам, а потом продолжим. Я пустил сканирующую волну. Там уже комитет по встрече, предупредил я напарницу. Глава 12. Звонок из Китая, госпожа, раздался в трубке голос секретаря. Минхи свела брови, несколько секунд перебирала варианты, но так ничего и не смогла придумать. А кто, уточнила она, Лао Юй, Юй, ха, у нас ведь нет с ними никаких дел, ведь так, насколько я знаю, нет, Юй, Юй, принялась она активно вспоминать, сейчас дела у них совсем скверно. Последний раз я его видела, лет 15 назад, какой-то экономический форум был в Сеуле, кажется, или это на всемирной чайной ярмарке случилось, не помню, да и не важно, искорки в глазах помню, вечно как будто улыбаются глаза, по-другому не объяснишь, он тогда даже оказывал мне знаки внимания, дозволенные в рамках этикета, должно быть, сейчас он уже старик, что ему могло понадобиться, а потом ее осенило, Джиа же поехала в Китай, а вдруг что-то случилось? Пронеслась паническая мысль, соедини немедленно, за несколько тягостных секунд ожидания она уже успела придумать самые худшие сценарии развития событий, и даже прикинула, как будет вырывать дочь из лап какого-нибудь китайского рода, приближенного к императору, один клан они потянут, но на чужой территории, это не понравится ни корейскому правителю, ни китайскому, но в бездну их всех, госпожа Чон, раздался мягкий голос Лао, господин Юй, неожиданный звонок. Поверьте, и для меня тоже, я по деликатному вопросу, не знаю, стоит ли вообще озвучивать это, но выбора нет, придумал даже шараду, чтобы смысл был понятен только нам двоим, не бойтесь, здесь связь контролирую я, отлично, я видел вас лишь однажды, но память на лица у меня всегда была хорошая, а еще я слышал, что ваша дочь погибла много лет назад, и вот какое совпадение. Сегодня мне на глаза попалась девушка до жути похожая на вас в молодости. Вот ведь приметливый старый хрыч. Одобрительно посмеялась про себя женщина. Я присматривался и так эдак, и даже послал слугу домой за архивной фотографией с того чайного фестиваля. Все же фестиваль, отметила Минхи. Если я еще не ослеп и не помутнел разумом, ваша дочь жива, госпожа Чон. Я могу задержать ее под предлогом гостеприимства, пригласить к себе, а то их компания тут уже такой караван недоброжелателей насобирала, мелкие сошки, но за всеми пешками стоят фигуры покрупнее, даже если заселиться в отель, это не гарантирует им безопасность, ведь они не знают, где чьи бизнесы, а в мой дом немногие решатся сунуться, я очень благодарна вам за звонок, господин Юй, моя дочь действительно жива, она со своим М-бизнес-партнером пробует себя в разных сферах, окажите ей любое содействие, я этого не забуду, я вас понял, госпожа Чон, рад, что все не то, чем казалось, всего доброго, и вам, господин Юй, долгих лет, я вышел вместе с Джиа, нас окружило сразу 7 бойцов в спортивках и кожаных куртках, почти каждой с татуировкой, они выглядели как дешевые статисты боевиков моего мира, но как бы ни было печально, это реальные люди, у них вот такая дерьмовая жизнь. Ты хоть знаешь, на кого полез, парень? Спросил Жонг. Меня тошнило от дешевых понтов, а еще от неизбежности и бессмысленности происходящего. Я пустил сканирующий импульс, одаренных только 5, посмотрел, нет ли легко воспламеняемых вещей в округе. У кого нет табура, тем лучше уйти. Вас убьет первой же воспитательной оплеухой, предупредил я. Над Джиа вспыхнул столб огня, и 2 человек сразу дали дёру, остальных охватило пламя, вспухали вулканы, огонь бушевал, огибая меня, а я прыгал в его сполохах, нанося удары по мечущимся в панике противникам, что пытались возводить стихийные щиты и отступать. Схватка кончилась за 2 минуты, когда с последнего бойца слетел доспех. Разумеется, никого калечить и убивать не стали, просто ни за что. Надеюсь, теперь вы запомнили, что влезать в чужой разговор невежливо, посмотрел я на Жонга и зашел в театр. Тао и Вэй Бэй подглядывали и отступили от дверей. Итак, продолжим, улыбнулся я, уводя их подальше, так, на всякий случай. Вдруг кому в голову придет в стену технику послать, По этой же причине не снимал с себя щит, хотя его поддержание и жрало много энергии. «Послушайте, Йен», — заговорила старушка, — «он не простит, если мы уедем. Тур закончится, и что нам делать потом? Жонг заломит безумный процент, у него связи, нас никуда больше не возьмут на прежних условиях, он не оставит нас в покое. Тогда предлагаю вам пожизненный контракт», — пожал я плечами. «Он не даст нам житья», — настаивала госпожа Бэй. «Вам страшно стать свободной, или так нравится, когда о вас вытирают ноги? Я обеспечу вам защиту. Бояться нечего». Я понимал, что слов незнакомца будет недостаточно. Со стороны Жонга мои действия и вовсе трактуются как рейдерский захват. Артисты могут смотреть на это как прыжок в неизвестность без каких-либо гарантий. Хотите, мы зайдем в ближайший храм крови, и любой чтец подтвердит вам, что эта девушка принцесса. Или, может, у вас есть артефакт правды, а кто она вам? Спросил Тао. Слуга, сказал я, глядя на реакцию собеседников. «Идем в храм», – постановила старуха. «Мне нужны гарантии. Я не в том возрасте, чтобы делать поспешные выводы». Мы отправились в храм. По дороге я подсел на уши артистам, расписывал условия, даже пообещал им отстроить театр. К тому же снять фильм по мотивам тоже можно. На месте первый же чтец подтвердил, что Джиа – наследница рода, коему по разным оценкам несколько тысяч лет и вдобавок может считаться принцессой. А то, что лишь принцессой маленького острова. Это никому знать не надо. Мы вернулись к фургончикам актеров, где они уже стали советоваться со всей командой. После Даджон изучил их старый контракт, а потом смял его и выкинул. Там столько брешей, что даже смысла обсуждать нет. Он никогда не станет его оспаривать, добавил парень. Составлю новый потом. Посмотрите, как это должно выглядеть. После я перевел им аванс на переезд и прочие мелкие трудности. Тогда они совсем успокоились. Чачун вернулся. Кивнула Джиа, мальчишка куда-то звал нас, артисты боялись теперь оставаться одни, поэтому я предложил семье Бэй проследовать за нами, нужно будет снять большой дорогой отель, чтобы охрана там сама отработала, если что. Беспризорник привел нас к старику Лао Юю, госпожа Вэй Бэй, поклонился он ей как старый знакомый, мы все вместе уселись пить чай. «Я обдумал ваше предложение», сказал торговец. «Приглашаю сегодня в свою резиденцию. Завтра можно будет все посмотреть и провести сделку. Это отлично», — обрадовался я. «С нами будет еще семья Бэй, если вы, конечно, не против. Что вы, для меня честь принять таких гостей. Мы помогли старику собрать чай на большом смешном фургоне. Поехали за город». По извилистым горным дорогам он взбирался не спеша. Иногда казалось, что он переваливается с колеса на колесо, как хромая корова. «Пожалуй, ты прав», — шепнула мне Джиа, — «вряд ли это братский императорскому род». Мы вышли и огляделись. Поместье располагалось на ровном участке горы. Скорее всего, вырезали эту ступеньку наклоне искусственно. Во все стороны раскинулись холмы, покрытые чайными кустами и деревьями. Туман уже стелился по долине. «Фантастика», — восторженно проговорила Джиа. Само поместье традиционной постройки Сыхаюань представляло из себя четыре одноэтажки вокруг просторного прямоугольного двора, обнесенные стеной. Несколько слуг в рабочих черных ханьфу помогли разгрузить вещи и загнали машину в гараж. Мы прошли и сели в гостевой зал. Внутри все было полной противоположностью невзрачной серости облицовки. Будто на праздник какой-то попал. Дорогой пол и обивка стен, огромная коллекция поджопников, в смысле кзабутонов на выбор, столик явный антиквариат, салфетки с золотой вышивкой, цветные колонны, яркие халаты служанок. Чудное место, без перебарщиваний, богато, но не вычурно, очень уютно, поделился я впечатлением с остальными гостями. «Спасибо, спасибо», — заулыбался старик, входя в дом и заводя Чачуна. «Вот, блин, прибился, надо будет его куда-нибудь пристроить, не с собой же его брать, еще не хватало, чтобы мне похищение приписали». Малец наелся, и его сразу увели слуги. «Мы же остались есть взрослым составом. Улицы шепчутся», — осторожно начал Лао Юй. «Вы смогли отдавить хвост очень многим крысам. Это удел крыс, копаться в помоях и мешаться под ногами», — пожал плечами я. «А еще заразу разносить», — добавила Джиа. «Вот-вот», — поддакнул Даджон. «Не стоит беспокоиться», — заверил я. «Мы в силах за себя постоять. К тому же в своем праве. С какой стороны ни глянь, мы всегда лишь оборонялись, и закон, и право сильного на нашей стороне, при любых арбитрах я это обосную, но до этого не дойдет, не того масштаба конфликты, чтобы дело дошло до бойцов второго ранга. Вэй Бэй и Лао Юй переглянулись. Опытные. Последним предложением я намекнул, что для нашего усмирения понадобится минимум два бойца золотого ранга. Дедушка. Ворвалась в зал растрепанная черноволосая девица и, завидев нас, замерла. У нас гости, добродушно улыбнулся старик, но я успел увидеть промелькнувший в его глазах испуг. Девушка поклонилась и подозвала родича. Они вышли на улицу. Я только, что получила весть от Голуна, проговорила Дандан. Мао готовится. Род Лун придет забрать последнюю нашу плантацию, сжала она кулаки. Не беспокойся, успокаивающе произнес дед. Я говорила с наемниками, не услышала его внучка и продолжила тараторить, теребя полы одежды. Они заламывают цену. Да и какой в этом смысл? Противники просто подождут, пока у нас не останется ни копейки, и проливающие кровь за деньги уйдут. Только если самим нападать, но у нас не хватит ресурсов на длительное противостояние, и это только все усугубит. Все будет хорошо, понимающе проговорил Лао. У нас нет выбора. Либо умереть, либо выполнить требования этих гиен. Или можно отринуть твою гордость и все же попросить помощи там. Она ткнула пальцем в небо. Люди клана Лун ведь могут прийти уже сегодня ночью. Прошипела девушка. Я знаю, мне уже сообщили. Не только у тебя есть уши в чужом доме. Словно ребенку проговорил мужчина. И, если ты обратила внимание, я уже подготовился. У нас дома четыре одаренных. Сильных одаренных. Одна из них наследница рода Чон. Представь, какая сила у островитянок. Ты, да я, плюс слуги. Уже крепкий отрядик получается. Ха-ха. Потряс он сухим кулаком. Дедушка, только и проговорила Дандан, не найдя других слов. Когда внучка вернулась, старик представил ее нам по всем правилам. Это радость глаз моих, моя внучка Дандан. Молодая, около 20, небольшого роста, очень красивое лицо, черные волосы, при этом кончики, именно с торца и, может, еще миллиметр по краю, будто бы посеребренные сединой и даже поблескивают. У табурщиков иногда бывает, что радужка глаз необычного цвета или вот, цвет волос странных оттенков, но такое все же вижу впервые. Поухаживаешь за нами? Предложил ей дед. Конечно, улыбнулась она. Я наблюдал. Дандан вела чайную церемонию совсем иначе. Движения были быстры, причем настолько, что иногда казалось, что посуда выпадет из щипцов или рукой разобьется. Это превращало процесс в действие с элементами саспенса. Очень необычное зрелище. Впрочем, только для чайных извращенцев вроде меня, ну и Джиа, мы с ней все время переглядывались, да Джону вообще пофиг, та больше на девчонку засматривался, и я его понимаю. Когда Дандан разлила первую партию, я не сдержался и тихо похлопал. Впечатляет. В ответ она издала странный звук, то ли фыркнула, то ли буркнула спасибо на китайском. Кстати, моя помощница сказала, что Юй братский императорскому род. Наверное, многие так думают. Нет ли из-за этого проблем? Вэй Бэй почему-то усмехнулась. Дандан возмущенно нахмурилась, а Лао захохотал. То есть вы и правда выбрали меня за чай? Разумеется, не понял я, в чем дело. Мы действительно братские императорскому род, сказал он, наблюдая за реакцией. Погодите, а как так вышло или это все специально? Показная скромность. Простите, если дела клана, я пойму. Ничего, ничего, придержал старик за руку внучку, что порывалось сказать что-то резкое. У нас эту историю все знают. Вам простительна неосведомленность. А вот и нет. Мой просчет, я ведь, и правда, ни хрена не подготовился, а были возможности. Мог бы хоть в полете почитать краткую выжимку. Ну что мне стоило Мальту озадачить? Когда-то нам принадлежало шесть великих чайных гор, продолжал меж тем старик. Теперь осталась только эта плантация, да и ее скоро отберут. Раньше и помыслить не могли глянуть в нашу сторону. Но потом случился сговор. Шесть кланов объединились и нанесли удар одновременно. Мы просто не смогли тягаться с таким количеством. Но как же император? Удивился я. Император, вздохнул старик, на него давили. И у него был конфликт с моим сыном. Но родство родов обычно выше таких мелочей. Но он не вмешался. Причин тому множество. Он видел в вас угрозу, сказала Вэй Бэй. Возможно, не стал спорить Лао. Мы отвоевали гору Юлы. Цзина, дедушка, она уже давно зовется Цзина. Да, конечно, вернули гору, но наследник погиб. Нас начали рвать на куски, и тогда уже владыка погрозил пальцем. Нас вытеснили, и год за годом потихоньку выдавливали отовсюду. Брат предлагал помощь, но гордость не позволила принять ее. Я винил его в смерти сына, а потом уже стало поздно. Он и сам мог взбрыкнуть, опозориться не хотелось. «Теперь вы декоративный клан, не представляющий угрозу его правлению», добавила госпожа Бэй. «По-прежнему гордость нации, ее культурный символ, но совершенно беззубый и не опасный. Все так», покивал старик. «Как бы больно это ни было, и когда нас окончательно раздавит, не останется иного выбора, как перебраться во дворец под защиту брата, возиться на его плантациях, ведь без работы с чаем мы погибнем, как куст без влаги». «То есть у вас есть лишь одна плантация сейчас?» – уточнил я. «Еще небольшой чайный завод. Разумеется, фабрика по производству посуды. Конечно, керамика из Чачжоу», – оживился я. «Ваш бренд, теперь уже не только», – сказала Дандан. «Но мы по-прежнему лучшие. Мой клан может торговать чаем где угодно, хоть возле престола императора», – усмехнулся Лао. «Только вот торговать уже особо некому. Из всего рода остались только я и внучка. У нас до сих пор есть чайный питомник, самое большое собрание сочинений на тему чая, множество антиквариата, связанного с темой, и чайная библиотека. Такой коллекции чая нет ни у кого». Джиа уже просто мысли читала и легонько, незаметно для остальных, ткнула меня в бок. Я пытался не выдать охватившего меня воодушевления. Не знаю, виной тому глупая гордость двух стариков, игра придворных, интриги кланов, злой умысел императора или все вместе, но рушить чьи-то глобальные планы, вынашиваемые десятилетиями, так сладко. «Господин Юй», — сказал я. Джиа умоляюще посмотрела на меня и показала глазами на дверь. Явно думает: не потянем, надорвемся. Но ведь она не знает, что я придумал. «Господин Юй», — повторил я помогу вам». Человек с повязкой на глазах сидел на полу. За один день он упал в иерархии с главаря до посмешища. Молодой китаец по кличке Джек кивнул на слепца товарищу и сказал: «Точно не нужен лекарь?» Безглазый замотал головой. «Нет, ты должен видеть», — твердо произнес он. «У нас тут есть Сюй, отличный целитель». «Не надо, господин, прошу, не надо. Сюй, не слушай его, исцеляй». «Нет». Слепец вскочил и по памяти рванул к выходу, но запнулся и распластал по полу под всеобщий смех. «Господин», — вбежал в дом посыльный. «Старый ли почуял Чачуна?» «Отлично, собираемся», — распорядился Джек. «Никто не смеет вести себя здесь как хозяин». «Господин Джонг», — вышагнул из темноты наемник, чем до смерти напугал заказчика. «Все как вы и сказали, они в поместье Юй. Я возьму на треть меньше оговоренной суммы. Искать не пришлось». «Хорошо, спасибо». Едва гость ушел, Жонг объявил сбор людей. «Лаху», — с запозданием поклонился он вошедшему человеку с татуировкой морды тигра на все лицо. «Если ты ошибся, Жонг, и там обычный пиромант-недоучка, я скормлю тебя своему питомцу», — сказал накачанный мужчина в сером пиджаке на голое тело. «Нет, господин Лаху, ошибка исключена, но есть проблема. Они в поместье старика Юя». «Это не проблема, Жонг, это подарок. Юи давно ничего из себя не представляют», — усмехнулся татуированный. «Наши клиенты уже отметились. Дранный уличный кот Джек направляется туда же. Они лишили его человека глаз и выкрали мальчонку-попрошайку. Пусть сработают как отмычки, а затем явимся мы и возьмем противника голыми руками». «Что за спешка?» — удивился Голун. «Бить надо сегодня, сын», — на ходу сказал Маолун. «Мне сообщили, что на поместье Юй сегодня совершат набег какие-то бандиты и этот придурок Лаху. Мы же не можем допустить, чтобы славный род Юй прихлопнули жалкие одаренные простолюдины. Не дай бог они убьют старика или девчонку. Их нужно оставить в живых. Явимся на место, посмотрим, чем кончится схватка, и тогда нападем. Мы войдем в истории, как те, кто нанес роду Юй последний удар. И эта девчонка». «Дандан, чуть эмоциональнее, чем следовало», — сказал Го. «Я отдам ее тебе в жены. Это будет символ нашей победы», — оскалился Маолун. Глава 13. Остров Чиджу. Брат, вошел в комнату старшего 15-летний Сунбак Мая. «Когда ты решишь проблему? Опять ты за старое», — закатил глазами Джун. «У нас вооруженный нейтралитет. Чего тебе еще надо?» «Он унизил наш род», — распалялся младший. «Он делает, что хочет. Отец бы». «Хватит», — рыкнул парень. «Что мне, убить его, что ли? Они гребаные психи. Ты видел, что сделал его Сансиним? Голыми руками отделал всех на турнире. А помнишь, что стало с Хуном? Теперь представь, что они творят, используя силу. Тебя там не было, Сунбак. Вокруг него статическое поле чистой энергии. Когда он трамбует ее в технику, Это даже ощущается жутко. Я не хочу проверять его потенциал. Да ему даже имя поленились дать. Ты боишься? Испугался это ничтожество, ощерился младший. Не е-е-те, закатил глазами Джун. Я думаю на ход вперед и не хочу расстраивать маму. Как будто ей переживаний в жизни мало. Поединок это 50 на 50. Представь, что я проиграю, тогда нейтралитету конец. И что он станет делать, зная, что у него преимущество? Ради интереса наступи ему на ногу и загляни в глаза. Он долбанный псих, говорю тебе. Все это звучит как оправдание. Либо ты поставишь его на место, либо я. И тогда последствия на тебе, брат. Решено было скрывать твою силу. Ты сам согласился. Он того не стоит, правда. Погоди, оборвал он следующую мысль, осененной догадкой. Так это все из-за Мины Тян, не зови ее так, воскликнул Сунбок. Она Мина Чанг, серьезно, сердцу не прикажешь, конечно, но он вроде к ней безразличен, это она за ним хвостиком бегает. И вообще, у него же девушка есть, он встречается с Джисон из Ныряльщиц. Братец, или ты, или я все сказал, выбирай. Младший вышел и хлопнул дверью. Что вы там опять не поделили? Раздался с первого этажа крик мамы. Да все в порядке, мам. Стратегия сказовых подойдет под ситуацию идеально. Я светился от предвкушения, а внутри и вовсе уже пустился в пляс, только бы не выпустить эту радость наружу. Чем вы можете мне помочь? Спросил Лао Юй. И сделал это так, как способен только аристократ до мозга кости. Вроде как ему абсолютно плевать, но раз уж разговор зашел, так и уж и быть потрачу время. Понапрягаю слух, советом, деньгами и ресурсами. Очень внимательно вас слушаю. Я правильно понимаю, что это ваши родовые земли? Спросил я. Все верно, кивнул старик. Это последняя легендарная плантация Юй. Символ рода, символ Китая. Кому она принадлежит, тот и главный чайный мастер в стране, а то и мире. Я старался держать ровный тембр, но эмоции захлестывали. И из-за этого тараторил. Но зачем держаться за клочок земли? Ведь Юй – это не почва и горы. Это технологии и традиции. Это то, что они производят. Юи могут быть лучшими где угодно. К чему вы ведете? Нахмурился от непонимания старик. Я найму наемников. Мы крепко вдарим тем, кто даже косо взглянет на ваши плантации. Надо всем показать, что вы еще очень сильны. Нужна показательная порка. Одна успешная вылазка. Лао обеспокоенно переглянулся с Дандан. «Не беспокойтесь, заметив это, — сказал я, — я возьму это все на себя. Вам ничего делать не придется. Когда все снова поймут, что вы расправили спину, вы выставите землю на аукцион». «Что?» — зло вопросил Лао. «Да слушайте, не сбился я. Как минимум 6 родов начнут ожесточенный торг. Переполошатся все. В гонку могут включиться и другие кланы. Нам не простят, если мы отменим сделку. Аукционный дом в первую очередь, сказала Дандан. Ее не нужно отменять, втолковывал я. У меня много земли на Чиджу. Но вам, великому роду Юй, продадут еще больше, просто в счет будущих добрых отношений. Кланы острова в очередь выстроятся к вам, чтобы хоть кусок огорода продать, а про плантации вообще молчу. Лицо Лао по-прежнему застыло в напряжении. К тому же ваш переезд поднимет престиж Чиджуда. Вас на руках носить будут. Вы продадите свои родовые земли и уедете из страны с гордо задранной головой. Начнете все сначала. Старушка Вэйбэй поперхнулась чаем. Это будет пощечина императору, ошарашена, но вместе с тем с пробуждающимся ликованием сказала Дандан, смотря сквозь чайный столик. Я, это, старик растерянно посмотрел на внучку, затем на Вэйбэй и Тао. Он искал ответы на чужих лицах, хоть какую-то поддержку. Я не знаю, что сказать. Вы умеете удивлять, господин Йен. Я не призываю вас навсегда покинуть земли предков, дожимал я. Продадите их втридорога, обратно возьмете бесплатно. Просто накопите силы и вернетесь. Здесь вам уже не дадут встать на ноги, перспектив никаких, вы сами сказали. Нужно подумать, устало выдал старик. Решение навалилось на него неподъемной горой. Конечно, думайте. Но если что добавлю, скучно вам точно не будет. Иная почва, другие климатические условия. Есть сорта, с которыми вы никогда даже не работали. Сомневаюсь. Могу поклясться. Можем даже поспорить. На семейную тайну, скажем, не стоит. Поспешно выставил руки хозяин дома. Предпочту поверить вам. А еще я подарю вам уникальную идею и новую технологию. Никто ее не повторит. Вы станете монополистами абсолютно нового сорта чая. В этом мире не было тайваньских габалунов. И пуэров в мандаринах тоже нет. Надо ли говорить, что на Мандариновом острове запустить производство такого чая куда легче, чем где-либо еще в другой точке мира. Звучит заманчиво, но родовая земля, это все сейчас слишком сложно. Я шокирован. Дайте мне время. Джиа все это время держала лицо, но я знал, что внутри нее проснулся вулкан. Того и гляди, дым из ушей пойдет. Я не стал ее больше мучить, и мы вышли на улицу. Я ожидал вспышки, но, видимо, она уже перегорела и просто навалилась на меня. «Ну почему ты такой?» – устало выдохнула девушка. «Ну ты хоть понимаешь, куда влез? Интересы императора. Еще одного?» – пожал я плечами. «Еще одного?» – простонала она, а потом опустилась на задницу, подтянув колени и накрыв голову руками. «Ты думаешь, Ронг Ван это так оставит? Я бы много всего тебе мог ответить. Расписать возможные варианты развития событий и наши действия в каждой из ситуаций. Но какой в этом смысл? Предложение я уже выдвинул, и как бы Юи не кочевряжились, мы для них лучший возможный вариант. Да я и мечтать не мог о том, как все повернулось. А этот, как его, Ронг Ван, Ваво, он император. Ты представляешь, какое это вообще ощущение силы? Он как минимум полубогом себя мнит, да ему вообще пофиг. Он, знаешь, что всем скажет? Лао мой тайный агент, мы разыграли спектакль, многоходовочка, скоро все Чиджу под нами будет. И, вообще, братец Юй устал одно и то же делать, поехал новый чай выращивать. Конечно, я лукавил, но надо же мне ее как-то успокоить. Ты пойми, императоров до хрена, а Лао Юй один-единственный. Если завтра половина правителей сдохнет, их тут же заменит наследники и в мире вообще ничего не поменяется. Но если этот старик к праотцам отправится, это будет большой потерей. Фух, вроде лапша развешена качественно. Аж до плеч свисает. Вон и голову подняла. Вроде верит. Я сел рядом и обнял ее. Все будет хорошо. На Чиджу мы в безопасности. Скоро будем. В крайнем случае, мир большой, затеряемся. Мы с тобой где угодно устроимся. И где угодно в неприятности влипнем. Грустно усмехнулась она. «Что думаете, госпожа Вэйбэй?» – спросил Лао, чтобы разбавить тягостное молчание, повисшее после ухода двух гостей. «Принцесса в личных слугах – это сильно. Я бы как минимум подумала. Мне он выдвинул почти аналогичное предложение, и я согласилась». Дандан непонимающе глянула, а затем все же не утерпела и утащила деда совещаться наедине. «Я ему не верю». Сразу обозначила свою позицию внучка. Он посланник шестерки змей. Хотя играет потрясающе, не иначе актера наняли. Нет, моя дорогая, боюсь, все сложнее, по-стариковски надломленно выдал он. Выглядело все и, правда, так, будто он внезапно загорелся идеей. Да и чаек был особый, родовой, переговорный, он подмигнул девушке. Но Джиа дочь главы острова Чиджу. Возможно, это официальное приглашение главы рода Чон, с заверением гарантий безопасности, либо вообще игра корейского императора. Полминуты Дандан переваривала услышанное. И что мы будем делать, я не знаю. Надо переспать с этой мыслью. Но мне нравится этот парень, даже если его используют в темную. Плохой человек не стал бы таскать за собой беспризорника и садить за один стол с собой. Может, предупредим гостей о возможных неприятностях. Заодно и проверим, вдруг он только на словах что-то из себя представляет. Больше о делах не говорили, продолжили вечер, словно и не было того разговора, отлично посидели. Перед тем, как разойтись, хозяин поместья взял слово. «Я вам очень благодарен, давненько в этом доме не было гостей, прошу прощения, но, к сожалению, место не слишком безопасное, противники могут напасть в любой момент, даже сегодня ночью, я повешу защиту, просьба не выходить из-под купола, старый лис». Почти восхитился я, да он же просто нас сюда заманил, спасибо, что предупредил, блин, а теперь проверяет, поможем или нет, вроде как и не обязывает ни в чем, ага, классная ловушка, реально, сам бы лучше не придумал, респект деду, время позднее, пора спать, сказал я, разбудите, когда явятся незваные гости, меня растолкала одна из служанок, я мгновенно перевел себя в сидячее положение, госпожу пока не буди, шепотом остановил я девчонку, что уже подходила к Джиа, умылся, оделся, вышел на улицу. Старик Юй был в зеленых одеждах под цвет герба рода и смотрел в звездное небо. Дандан наделась в черное ханьфу с серебряным поясом и такими же отворотами рукавов. Тройка слуг стояла здесь же, два мужчины и одна женщина. Я пустил сканирующую волну и знатно удивился. Дед третьего ранга, внучка, возможно, тоже, но скорее ближе к четвертому. Один из мужчин-слуг тоже серебряный уровень, остальные двое бронзовые. На улицу вышел Тао, следом выскользнула Вэйбэй. Я не поверил ощущениям и повторно активировал дар. Старушка была золотого ранга, ветхая бабка, что падает без тросточки, вот ведь актриса. Но зачем она тогда якшалась с такой падалью, как Джонг? Все интереснее и интереснее. «Что слышно?» – спросил я. «Разведчики сказали, что в нашу сторону движется целый кортеж», – произнес старик, не поворачиваясь. «Можно было встретить их на подступах», – заметил я. «Один шагач с прикрытием от одаренного, снайпер и минер, плюс отделение автоматчиков пятого ранга и затем зачистка табурщиками. В долине плантаций, там люди живут, да и незачем так шуметь по ночам», — сказал Лао. Я даже не нашелся, что ответить. Мы просто стояли и ждали. Шума двигателей не было слышно. Значит, противники оставили машины у подножия. Я послал разбудить Джиа. Когда девушка привела себя в порядок и вышла, хозяин поместья принялся совершать странные манипуляции. Он медленно водил руками по воздуху, походившие на каты в карате. Затем он коснулся стен каждой из четырех построек, а после положил ладонь на землю в самом центре двора. От него разошлась еле видимая серая волна, и здания окутались прозрачным слегка голубоватым куполом. «А где вы купили подобный артефакт?» – спросил я, ведь читал о таком только в легендах. «Эта защита уже была здесь, когда первый человек поднялся на гору», — ответил патриарх рода Юй, наслаждаясь произведенным эффектом. Я вопросительно глянул на него, протягивая ладонь к защитному пологу. Лао кивнул, и рука опустилась на пленку защиты. Она была твердая и не продавливалась. Я саданул кулаком, и ничего. Потыкался когтем, никаких следов. Старик провел сложную пальцевую комбинацию, и визуализация защиты исчезла. Теперь полог был невидимый. Это может помочь в бою, ведь противники о нем не знают. Некоторые техники при контакте с куполом сразу гаснут, другие могут отскочить. «Будьте аккуратнее», — пояснил старик. Я пустил волну, и первый одаренный уже попал в поле сканера. Причем до него было метров 400. Ни хрена ж себе навык прокачался. Может, тут как с мобильной связью. Чем выше забрался, тем больше зона покрытия. Вряд ли. Скорее, дело в постоянных тренировках. Я снова прислушался к дару. Распознавать так издали тяжело, но импульс еле ощутим. Слабак, оловянный, как и я. Предлагаю всем спрятаться, обратился ко всем. Лучше застать врага врасплох. Я же схожу на разведку. Возражений не было. Мне не нравилось, что никто не взял на себя роль командующего. Я пока вообще не представлял, как выглядит схватка такого количества одаренных. До этого видел лишь групповые тренировки немногочисленных бойцов клана, маловато, чтобы делать какие-то выводы. Прижавшись к склону, стал тихонько спускаться. До цели оставалось совсем немного. Сейчас отличный момент, чтобы испытать новые способности в полевых условиях. Я вспомнил все, чему меня учила Марина. Выставил ладонь и представил, как она покрывается тонкими чешуйками табура, а затем как свет проходит сквозь нее. Лучи искажаются и выходят с другой стороны, словно и нет на их пути никакой преграды. Получилось. Я уже слышал шаги противника. Вжался в скалу, весь окутался в поле силы и активировал умение. Знакомец жердяй, которому Джиа подпалила задницу, прихрамывая взбирался в гору. Он пыхтел и весь обливался потом. Какого черта этот козел тут делает? Неужели бандиты явились по мою душу? Но они же не совсем идиоты. Лезть в поместье Юй. Хотя, уличная шпана, пусть и одаренная, может попросту не знать. Маловероятно, но все же. А еще узнав, может не испугаться. Окей, пока оставим причины, будем работать с фактами. Противник удалился достаточно, я отрубил невидимость и понял, что она сама потухла давно. Черт, навык сбоит. При этом отключив отключенное, я почувствовал облегчение, словно долго держал руки над головой и теперь опустил. То есть силы расходовались впустую. Дерьмово. И я не чувствую тумблер. Очень и очень хреново. Ладно, страх смерти, лучший учитель. Попробую еще раз. Я рванул вниз по склону до основных сил противника. Врубил дар и почувствовал группу в 20 человек. Понадеялся, что включил невидимость и выглянул. Кажется, невидимость работала. Я рассмотрел отряд, и тут же скрылся за выступом скалы, а затем рванул вверх по дороге, анализируя новые вводные. Табурщиков только половина. Остальные вооружены автоматами, но есть один гранатометчик и пулеметчик. А как моя защита пули держит? Скорее всего, крайне плохо. И что мне, идиоту, мешало это проверить? Безымянный шахренеть как бы обрадовался такой тренировке. Если выживу, надо обязательно протестировать мой доспех.